Глава 13. Кирилл опустил голову, ловя ее губы своими, бесцеремонно и нагло проталкивая язык в рот девушки. Ульяна замерла в его руках, позволяя ему уже все, чувствуя, как беспомощна перед этим мужчиной. Она даже не поняла, что плачет, пока не почувствовала влагу на своих щеках. Девушка терпела его вульгарный и довольно грубый поцелуй, понимая, что нельзя вырваться, этим он только сильнее придавит ее к себе. Хорошо, если вообще не задушит в своих сильных объятиях. Дергаться и пытаться вырваться — однозначно не вариант. Она все равно не сможет освободиться от его лап. Этот мужчина гораздо сильнее и крупнее ее. Своими попытками оттолкнуть его только разозлит еще больше этого возбужденного самца. Кирилл довольно зарычал в ее рот, не чувствуя сопротивления с ее стороны. Когда же девушка ответила на его поцелуй, он слегка ослабил хватку лапищ на ее талии. Ульяна не сомневалась, что этот наглец настолько уверен в собственной неотразимости, что даже не думает о том, что ему можно отказать. Не предполагает, что его можно не хотеть. «Ты ведь хочешь меня, Уля?» хрипло произнес он, сдавливая руками грудь девушки, слегка расслабившись, не чувствуя ее сопротивления. Уже не сомневаясь в том, что получит от нее здесь и сейчас все, что так хочет. Мужчина самодовольно усмехнулся, ведь был уверен, что завел девчонку своими поцелуями. «Очень хочу», — ответила она, согнув коленку, и неожиданно для Кира зарядила ему между ног так сильно, как только могла. Кир глаза на нее вылупил, согнулся, застонал, схватившись за ушибленное место. А Ульяна оттолкнула его, рванула к своему халату, валяющемуся на полу, схватила его и помчалась в коридор, скорее к входной двери, на ходу натягивая на себя халат. Да ей уже плевать было на свой внешний вид, хоть головой готова была на улицу выскочить. То, что ее в таком почти что обнаженном виде увидят соседи, сейчас ее почти не заботило и не пугало. А вот Кир пугал. И очень сильно. Завязывая на бегу на талии пояс халата, Ульяна побежала к воротам. Дернула их, выскочив на улицу, и грудью налетела на мужчину. Девушка замерла, подняла глаза. «Алексей!» Стоял и удивленно смотрел на нее. Потом взгляд парня плавно устремился за спину Ули. Ульяна медленно обернулась. Сзади стоял Кирилл. Его лицо было перекошено от гнева. Он смотрел на девушку и на Алексея безумным от ярости взглядом. Ульяна мысленно поблагодарила неизвестные ей высшие силы, которые привели сейчас к ней любимого Лёшу. Кажется, можно перевести дыхание. Она теперь в безопасности. Алексей удивленно заморгал. Снова посмотрел на Ульяну. Взгляд парня подметил ее наизнанку напяленный халат, распухшие губы, красные щеки. Он бы, вне всякого сомнения, решил бы, что Ульяна и этот мажор вместе только что вылезли из постели, если бы не вид самого мужчины. Кир явно не имел вид удовлетворенного мужика, который расслаблялся в постели с женщиной. Наоборот, был злющий, как тот черт, серые глаза его сверкали, прожигая Ульяну яростным взглядом. «А что здесь происходит?» — спросил Алексей, переводя требовательный взгляд на девушку. «Что он делает у тебя в доме, еще и тогда, когда ты полуголая, Ульяна, м?» Ульяна часто задышала, словно стометровку пробежала, стреляя глазами то в одного, то во второго мужчину. «Хорошо, если третий здесь не нарисуется. Мизантроп этот. А то ведь вечно, как тот черт из табакерки, выпрыгивает. Этого она уже точно не вынесет. Подумать только. Вот как так ей могло повести сейчас?» Лёша. Ее любимый сам пришел к ней. Она не звала. И тут такое. Вот зачем она согласилась поговорить с Киром и привела его в свой дом? Мало того, что этот наглец ее чуть к близости силой не принудил, так еще и поставил сейчас весьма неловкое положение перед любимым парнем. «Он заходил в гости, уже уходит», — выдала Уля первое, что пришло в голову. Кирилл молча смотрел на парочку, но ярость в его взгляде, обращенную на девушку, ему скрыть не удалось. «Если уходить собрался, то пусть уходит, а не пялится так на мою женщину», — процедил Алексей, вскинув голову, вперившись взглядом в Кира. Взгляды мужчин скрестились. Алексей прекрасно знал о том, какие виды на Улю имеет Кирилл. Знал, что Уля дружила с Киром, вела себя словно наивная глупышка, которая не понимает, зачем этот кобелина, старше ее на 12 лет, за ней бегает. Если раньше Леше было плевать на то, с кем там Ульяна обжимается по углам, да хоть по постелям кувыркается, то сейчас все резко изменилось. Со вчерашнего дня для него так точно все изменилось. Ульяна пораженно уставилась на Алексея, уже позабыв о Кире. Как он ее назвал сейчас? Своей женщиной? Почему? Только вот не хватало, чтобы мужчины еще подрались из-за нее. «Тебе помочь уйти или как?» — прошипел Алексей, таращась на Кира. «Чего застыл?» «Гонор, поубавь, щенок!» — выдал Кир, переводя взгляд на Улю. Ульяна хмуро посмотрела на него в ответ, заметив, что Кир еще не может до конца выпрямиться. Кажется, что она точно метко вмазала ему в причинное место. Но так и надо ему. Нечего руки распускать и все остальные части своего тела. Заслужил. «Ты ведь понимаешь, что мы с тобой еще не закончили, Ульяна?» — процедил Кирилл. «За тобой должок, и ты мне его вернешь. Даже не сомневайся». «Убирайся, Кир. Да как у тебя еще совести хватает упрекать меня в чем-то после того, что ты учудил?» — вспыхнула девушка, осмелев, видя, что Кир сейчас ну просто никак не настроен на боевой настрой. Точно драться к Леше не полезет. Лицо Кирилла перекосилось от гнева. У него даже кадык ходуном заходил, и крылья носа раздулись. «Еще обязательно свидимся, Барби!» Кир вышел за ворота. Ульяна закрыла за ним калитку и даже не сразу заметила, каким возмущенным и недовольным взглядом сверлит ее Алексей, деловито сложив руки на груди. «Ничего не хочешь мне объяснить, м? Что это сейчас такое было? Что между вами на самом деле, Ульяна?» Девушка растерянно смотрела на парня. Алексей заметил ее замешательство. «Идем в дом или не пригласишь?» Уля тяжело вздохнула. «Ну вот, и этот в дом напрашивается». Что-то ей уже стало страшно приводить мужчин в дом, когда она там совсем одна. Мало ли что. «Уль!» Ульяна доверчиво посмотрела на Алексея, улыбнулась. «Нет, Леша ведь не Кир. Он ее точно не обидит. Кроме того, она его так сильно любит, очень сильно, что и сама не будет против того, чтобы полностью сблизиться с ним во всех смыслах этого слова». Алексей прошел на кухню, усаживаясь за стол, а Ульяна пристально смотрела на него, застыв в дверях. Какой же он красивый! Она так сильно любит его еще с ранних лет. Вот как полюбила его, когда ей было 13, так и не смогла избавиться от этого чувства. Этот парень стал ее каким-то персональным наваждением. Но сейчас Ульяна была обижена. Да, любила Лешу, но он поступил с ней вчера очень некрасиво. Да и она повела себя, как дура. Вот зачем стала пить, если не умеет? Кажется, что вот сейчас она стала понимать, от чего именно ее уберег Михаил. Помог избежать настоящей беды. Если бы она поехала с Кириллом, то тот бы с ней точно долго не церемонился. Да он даже сейчас с ней позволил себе весьма дерзкое поведение — Что уж говорить о том, что он мог сделать с ней, когда она была не в себе. Главное, чтобы Кир теперь не навредил Михаилу и не впутал во все это ее. Никто не должен узнать о таком позоре. Только вот Кир вряд ли станет молчать. Ульяна понимала, что ее брату Кир точно все выложит, еще и приукрасит. А вот брат скажет отцу. Думая о таком, Ульяна слегка побледнела. «Что с тобой, милая? Хорошо себя чувствуешь?» «Да, Лёш, всё нормально». Она подошла к нему. «О чём задумалась, Уль? Надеюсь, не про этого своего мажора думаешь?» Парень неприятно поморщился, словно сама мысль о том, что Ульяна может испытывать какие-то чувства к Киру, была ему неприятна. «А ты, надеюсь, не о своей Ксении думаешь?» Перекривила его Ульяна. «Что?» «То, Лёш, ты вчера пригласил меня на свидание. Напомнить тебе, как именно ты со мной поступил?» Она сложила руки на груди и требовательно посмотрела на парня. «Уль, я...» Он слегка замялся, явно пытаясь подобрать нужные слова. «Ксюше была необходима помощь. Я не мог ей отказать». «Что за помощь, Лёш? Ты ведь обманываешь меня. Я вижу. Слишком хорошо тебя знаю». Алексей отвернулся. Что он ей скажет? Что прибежал к Ксюше, как только узнал о том, что она решила сойтись с Пашкой? Что потом психовал всю ночь, расшвыривая от досады вещи по своей комнате, круша там все к чертовой бабушке? «Уль, я думаю, что не стоит больше говорить о Ксюше. Она сделала свой выбор, а я сделал свой». Он встал, устремил взгляд в голубые глаза девушки, подошел к ней и взял за руки. Ульяна удивленно смотрела на него. «Уль, Ксюша выходит замуж за Пашку. Она от него залетела. Тогда, в клубе. Так что ее родители заставили ее выйти за него. Кажется, Ксюша не сильно и противилась». «Почему ты так решил?» «Неважно. Ульяна! Главное, ты теперь ее больше нет в моей жизни». «А Пашка?» «Что Пашка, Уль?» «Он женится на ней?» «Женится. Он очень хочет на ней жениться. Уже назначена дата их свадьбы». Ульяна сперва поверить не могла в такую удачу. Почувствовала, как от радости дыхание в груди сперло. Кажется, что Пашка своего добился. Только вот Уля никак не ожидала, что этот мерзавец может жениться. Видимо, Ксюша ему действительно дорога, если он решился на такой шаг. В любом случае, хорошо, что Ксюша выходит замуж. Она ей больше не соперница. «Лёша, ты сильно расстроился, да? Она ведь была твоей невестой». «Уль, с Ксюшей мне нравилось проводить приятное время и только». Процедил он сквозь зубы, явно пытаясь в этом убедить себя самого, а заодно и Ульяну. «А почему ты так уверен, что она не от тебя беременна? Ты ведь тоже спал с ней, как и Пашка». «Я не желаю об этом и дальше говорить», — недовольно проворчал он. «Ладно, но зачем ты пришел ко мне?» «Уль, я тут подумал...» Он снова замялся, словно обдумывал, как и что сказать. «Ульяна, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» Ульяна округлила глаза, пораженно смотря на парня. Она так долго мечтала услышать от него эти слова. А сейчас, когда он их ей сказал, девушка не верит. Нет, она должна просто убедиться и заставить его еще раз повторить их. Алексей улыбнулся, заглядывая в ее огромные голубые глаза. Знал ведь, как она его любит и точно не откажется от его предложения. Жениться на Ульяне было для Алексея не самым плохим вариантом. Она из хорошей семьи, очень красивая, любит его и поэтому точно не станет прыгать в постель к другим мужикам, как это делала Ксения. «Замуж за меня пойдешь, Уль?» Парень взял ее личико в свои крупные ладони, продолжая удерживать взгляд девушки. «Конечно же пойду!» Едва ли не выкрикнула она, часто задышав, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Да она сейчас сознание от радости потеряет. Ноги уже подкашиваются. «Прекрасно!» Алексей прижал ее к себе. «Осталось решить организационный момент и поставить в известность родителей. Я хочу жениться на тебе как можно скорее». Ульяна даже боялась спросить его, почему он принял такое решение. Ей неприятна была сама мысль о том, что он сделал ей предложение, чтобы отомстить Ксюше. Ульяна так хотела спросить у Лёши, любит ли он ее. Но девушка опасалась, что эти ее вопросы могут разрушить то хрупкое счастье, которое она в данный момент ощущала. Главное, что Лёша жениться хочет именно на ней. А причины? Да плевать на эти причины. Даже если он ее сейчас не любит, то потом обязательно полюбит. Она все для этого сделает. А если Лёша так поступает, чтобы бывшей невесте отомстить, так пусть удовлетворит свое ущемленное мужское эго. Она на все была согласна, только бы быть с любимым мужчиной. Алексей внимательно наблюдал за сменой эмоций на лице Ульяны. Кажется, что ему нравилось то, что он видит. «А твои родители когда придут?» «Родители?» «Да, Уль, хочу с ними поговорить. О нас». «Вечером, Лёш, наверное, ближе к 6», — тихо ответила она, обняв его руками за шею. «И чем мы с тобой займемся до 6 вечера, м?» «Всем, чем ты захочешь», — ответила она, потянувшись к его губам своими.